звучало как-то неправдоподобно и совсем неубедительно, потому что котенку была дана слишком большая доза. Ты сама можешь представить, что произошло потом. Днем миссис Матильде Тор кто-то звонил по телефону, и она очень долго с ним разговаривала. Из этого можно заключить, что разговор был совсем немаловажным. Вот после этого-то она и решила, что настало самое время совершить преступление, которое она так долго и тщательно планировала. За долгие годы она устала платить шантажисту. Но ей необходимо было выставить хоть на какое-то время Элен Кендалл, чтобы та никогда не могла узнать, что Матильда Тор куда-то отлучалась из дома. Миссис Тор не сомневалась, что если она отравит янтарика, Элен немедленно помчится с ним в ветеринарную лечебницу. Джеральд Тор явился совершенно неожиданно, но он, разумеется, тоже поехал сопровождать племянницу. Затем миссис Тор отослала Камо за портером в магазин и освободила себе поле действий. Итак, путь был совершенно свободен. Матильда взяла старый револьвер Франклина Тора, села в машину и поспешила к водохранилищу в Голливуд, где ее дожидался, согласно предварительной договоренности, Генри Лич, который должен был получить от нее очередную сумму денег. Но на сей раз этот взнос она заменила выстрелом из револьвера 38-го калибра, быстро вернулась домой и спрятала оружие на прежнее место в свое бюро. Она понимала, что по той или иной причине подозрение все же может пасть на нее. Поэтому-то она и отравила все бутылки с портером, которые находились в холодильнике, притворилась, будто сама занемогла, действительно приняла большую дозу рвотного и сразу же поспешила в больницу. Вот это-то обстоятельство и помогло еще больше направить подозрение на Франклина Тора. Когда же лейтенант Трек сказал миссис Тор в больнице, что полиция произвела обыск ее дома, миссис Тор страшно перепугалась, что они могут найти оружие убийства Генри Лича в ее бюро. Но из больницы ее не выпускали, и ей пришлось по телефону отдать распоряжение незамедлительно изъять револьвер из бюро. Ланг был ее старым сообщником. Она детально объяснила ему, что он должен сделать. Каждое слово, каждый шаг были заранее продуманы до мельчайших подробностей, и все предусмотрено. Так что, по сути дела, услышав телефонный звонок Лича, миссис Тор оставалось только скомандовать Ланку «приступай». Делла, слушавшая очень внимательно адвоката, возразила: «Но мне казалось, что Франклин Тор никому никогда не рассказывал о том, как Элен в детстве пьянела от пунша, или как он, Мейсон, рассмеялся. Но ведь это же Ланг, назвавшийся дядем Франклином, звонил Элен и внушил ей подобные вещи. Ну, знаете, а я-то уши развесила, думая, что это действительно был Франклин Тор. Теперь мне совершенно ясно. Ланг забрался в спальню миссис Тор, и он же стрелял в Джерри только потому, что боялся, что тот, включив свет, увидит и опознает в нем садовника миссис Тор». «Совершенно верно», — сказал адвокат. Забрался он туда через окно, но в темноте нечаянно перевернул ночной столик. Вообще-то Ланг совсем не был таким простаком, каким его все считали. Голова у него варила быстро и весьма сообразительно. Когда он понял, что может быть обнаружен, он тут же имитировал походку миссис Тор, а сам в это время подошел к бюро, взломал замок и достал оттуда оружие. Как я полагаю, он уже находился на полпути к окну, когда распахнулась дверь, и на пороге спальни появился Джерри Темплер, который попытался включить свет. Ланг сделал наугад пару выстрелов, выскочил в окно и вернулся к себе, скорее всего, на своей машине, которую, видимо, оставлял где-то поблизости.